Глава 22. Море серое и беспокойное под темнеющим небом. Время от времени волна с белым гребнем вздымается с ревом и обрушивается на скалы, кусает их, давая понять, что она отнюдь неукрощенное существо. Маргарет оставляет свои ботинки на песке и бредет по краю воды, где берег очерчен морской пеной. Пена тускло поблескивает в угасающем свете, как зубастая полуулыбка. В нескольких ярдах от полосы прибоя одна из мишеней, оставшихся от вчерашнего состязания, покачивается на цепях, словно висельник. Маргарет находит отбитый неровный кусочек мишени, запутавшийся в скользких веревках водорослей, выброшенных на берег. Мрачное напоминание, что после вчерашнего ни она, ни Уэс не могут рассчитывать на безопасность. «Мэгги?» Она оборачивается на знакомый голос миссис Рефорд, но ее облегчение тут же угасает, едва она видит, что рядом с той стоит Джейми. С рассеченной губой и темными пятнами на скуле его лицо выглядит более жестоким, чем обычно. Уэс был бы рад увидеть дело своих рук. Джейми упорно молчит и отводит взгляд, словно стесняется, что его застукали за такой банальщиной, как прогулка по пляжу. Миссис Рефорд резко поворачивается к нему, и под ее взглядом он бормочет еле различимое приветствие. Миссис Рефорд вздыхает. Ее лицо раскраснелось от холода. От брызг морской пены, осыпавших бисером ее разметавшиеся волосы и одежду, кажется, будто она окружена серебристым нимбом. «Что ты делаешь здесь на берегу? Надвигается шторм». Резко мотнув головой, она указывает подбородком на горы, с которых на мягких, как у рыси, лапах вниз ползут сгущающиеся тучи и разворачиваются темным покрывалом над кипарисовыми рощами. Сырая мгла заполняет бухту, клубится вокруг ее щиколоток. Вскоре уже нельзя будет с уверенностью сказать, где море, а где небо. «Да вот, думала поплавать», — отвечает Маргарет. «Ты спятила? Замерзнешь насмерть или чего доброго утонешь?» Маргарет уже собирается возразить, что холодная вода – это не так уж плохо, но поворачивается к морю лицом, и рот ей забивает солью. Море тревожно бурлит, и хотя смотреть на него страшно, больше всего оно нравится Маргарет в гневе. Что-то в ней доставляет удовольствие, в силе всей этой ярости. Она подбирает юбки, подтыкает их выше коленей. «Вы оба что здесь делаете?» «Мы? Ищем Зака Мэттиса». Его мать известила меня, что этот болван вчера ночью так и не явился домой, и я объяснила ей, что могу поручиться чем угодно, что он все еще спит в той пресловутой пещере разврата, в которой все вы прячетесь, считая, что это страсть, как умно. Как будто мне самой не было 17 лет, и я не таскала туда же выпивку, уведенную у родителей. Она тычет пальцем в Джейми. «Но у меня хотя бы хватало друзей», а у них здравого смысла, чтобы провожать меня ночью домой. А ты, похоже, был занят драками». «Я же говорил вам, что споткнулся», — отвечает пристыженный Джейми. Маргарет быстро наклоняет голову, пряча улыбку. «Ну-ну», — миссис Рефорд испытующе вглядывается в Маргарет, словно ждет от нее признания. «Споткнулся, значит. А ты что скажешь, Мэгги?» «Я об этом ничего не знаю». «Не знаешь. Так я и думала». Миссис Рефорд вздыхает, Джейми стреляет в нее сердитым взглядом. «Ну, если ты не против помочь нам в поисках, будем признательны. Погода вот-вот испортится». Ветер налетает на них, треплет юбки Маргарет, шум прибоя нарастает у нее в ушах, становится все громче и громче, и, наконец, она слышит только шипение, а в нем свое имя. «Маргарет! Маргарет! Маргарет!» Она сжимает кулаки, борясь со страхом, который вновь подступает, когда она слышит этот голос, ломкий, как сухие листья, шероховатый, как обломки морских раковин. Песчинки хрустят у нее на зубах. Привкус соли и меди обволакивает язык. Жуткий стон слышится сквозь нарастающий шум бури. Миссис Рефорд щурится от ветра. «Господи помилуй, что это такое?» Маргарет уже слышала такие звуки. В прошлом году олень пробирался через ограду пастбища Халлананов, и его голова застряла между жердей. Пытаясь вырваться, он так бился, что сломал шею. Там она его и нашла, с тяжело вздымающимися боками, глазами закатившимися так, что видны были одни белки, с беспомощно растопыренными дергающимися ногами. Стон повторялся вновь и вновь. Жуткий, умоляющий стон. Звук умирания. Маргарет даровала ему милосердную смерть, но он все равно успел настрадаться в одиночестве. «Стон повторяется. Вроде голос Мэттиса», — говорит Джейми. Они бросаются бежать. Ветер налетает на них, треплет, бросает волосы Маргарет в лицо, жжет глаза солью. Сплошь черный и блестящий, как зеркало, песок жадно засасывает ее босые ступни. Икры жжет к тому времени, как они добегают до пещерки сбоку в стене утеса. На ее каменных стенах высечена тайная, негласная история уигденской молодежи. Инициалы, заключенные в сердца, фаллические символы, странные признания, обрывки стихов. Звякают зарытые в песок пустые бутылки из-под пива. С началом прилива вся пещерка будет затоплена. Маргарет тщательно соразмеряет каждый шаг на неровном полу. Тот слабый свет, который проникает сюда, преломляется в стоячих приливных лужах. В этом пятнистом тусклом свете Маргарет мало что видит, но все же различает темную фигуру, скорчившуюся в нескольких шагах от нее. Мэттис. «О, боже!» — шепчет миссис Рефорд. «Дети, не смотрите!» Но Джейми без колебаний бросается вперед, прошлепав по лужам, и падает на колени рядом с Мэттисом. «Зак!» Маргарет осторожно приближается к ним и присаживается, чтобы оценить ущерб. Кожа Мэттиса бела, как мел. Губы того же землисто-голубоватого оттенка, как рыбья чешуя. Укус на плече поражает яркой краснотой. Выглядит он так, словно его разорвали и снова слепили в единое целое. Обожженная плоть пузырится над рваными волокнами обнаженной мышцы. Края раны запеклись и покрыты черной массой капут мортуум. Сквозь страшную рану Маргарет видит всю капсулу плечевого сустава. От Мэттиса разит алхимией, морем и смертью. Должно быть, Хала застал Мэттиса здесь одного. Первая человеческая жертва сезона. Он набрал почти всю полноту силы, если настолько осмелел, что напал на человека так близко к городу. И тут из груди Мэттиса со свистом вырывается слабый вздох. «Он жив!» — кричит Джейми. «Зовите на помощь!» «Не двигаться!» — говорит миссис Рефорд. «Никому не двигаться!» Маргарет и не пытается. Глядя, как еле заметно приподнимается грудь Мэттиса, она слушает плеск шагов миссис Рефорд по мелким лужам. Ее крики, которые подхватывает и уносит ветер. Бормотание Джейми, который вскакивает и вышагивает из стороны в сторону, как зверь в клетке. А море тем временем подступает ближе еще на несколько дюймов. А волны все так же шипят, повторяя ее имя. «Маргарет! Маргарет! Маргарет!» «Замолчи!» — шепчет она. «Замолчи!» Вода вливается в устье пещеры, пропитывает ткань ее юбки. Она такая холодная, что захватывает дух. Смрад соли, меди и серы портит воздух. Дым клубится, туманит зрение Маргарет. Воспоминания о давней страшной ночи обретают форму в реальном мире. Она и здесь, и нет. Стоит на коленях в поднимающихся приливных водах и стоит на коленях на полу в материнской лаборатории. Держит на коленях голову Ивлин, а ее золотистые волосы пачкают половицы кровью. Мать хватает ее за запястье. Ее пальцы, как тиски из льда. «Мэгги!» — хрипит она. «Мэгги!» Она разом возвращается в собственное тело и хватает ртом воздух. Кожа стала скользкой от пота и моря. Мэттис слабо цепляется за нее, его веки трепещут, приподнимаясь. «Я не хочу умирать!» Услышав его голос, Джейми перестает метаться. «Зак, ты держись, ладно? Помощь уже близко. С тобой все будет хорошо, обещаю». У Мэттиса дрожит губа. Бледное, растерянное лицо Маргарет отражается в его стекленеющих от ужаса глазах. Если он и слышит Джейми, то не отзывается. «У него шок», — говорит Маргарет. Джейми издает сдавленный мучительный возглас. Не думала она, что он на такое способен. И закрывает лицо ладонями. «Ведь это была просто шутка. Дурацкая, грёбаная шутка. Я не думал, ни за что бы не... Это все я виноват. Господи, это я во всем виноват». «Мэгги!» — шепчет Мэттис. «Прости меня!» Джейми замирает. Его взгляд мечется между ними. «Прости меня!» Мэттис задыхается на каждом слове и начинает плакать. «Неужели ты меня не простишь?» Будь она сильнее, не будь она все еще наполовину отделена от собственного тела, она спросила бы его, за что? За что он извиняется? За что она должна простить его? Мэттис никогда не проявлял к ней доброты, но его жестокость была терпимой по сравнению с выходками Джейми. Механической и бездумной, словно трюк, который собака выполняет, чтобы угодить хозяину. Легко вынести, легко проглотить. «Просто выживи», — твердила она себе годами. «Просто вытерпи». Но ей надоело терпеть, точно так же, как Уэсу. Она не в силах выдавить из себя хоть какое-то утешение, какое-то прощение. В этом состоянии призрачной отрешенности все, о чем она способна думать, как ткнуть большим пальцем его рану, погрузить в нее палец до сустава, достать до желтоватого бугорка кости под измочаленной мышцей. Ей хочется причинить ему хотя бы талику боли, какую он причинил ей. Хочется, чтобы Джейми увидел, до чего он ее довел. «Мэгги!» — скулит он. «Пожалуйста!» Джейми накидывается на нее. «Скажи что-нибудь!» Но что хорошего ей принесет обращенное против него лезвие ее гнева? Вода капает с потолка пещеры, плюхается тяжело, как камни в поднимающиеся приливные воды. Волосы Мэттиса и юбки Маргарет колышутся вокруг них, растекаются в воде, как кровь. «Все с тобой будет хорошо», — говорит она и кладет свободную руку поверх его руки. «Ты в порядке». В такой позе их и застают прибывшие медики скорой, его холодеющая рука в ее ладонях. Дождь стучит по крыше дома миссис Рефорд, скрипучих комнатушек над слепым лисом. Маргарет сидит за шатким столом, занимающим половину жаркой от духовки кухни, и, обхватив голову обеими ладонями, прислушивается к слабым раскатам смеха, долетающим наверх сквозь половицы. Ей никак не удается унять дрожь, несмотря на все старания миссис Рефорд согреть ее. Едва притащив ее сюда чуть ли не волоком, миссис Рефорд уговорила ее переодеться и усадила перед огнем. Маргарет молчала, пока она вытирала ей волосы и переплетала косу, но от этих простых и нежных забот у нее перехватывало горло. Закончив и перевязав косу тонким кожаным шнурком, миссис Рефорд извинилась и ушла узнать у врача насчет Мэттиса. Тяжелое подбитое мехом одеяло свисает с плеч Маргарет, нетронутая миска густой похлебки стынет перед ней. Солоноватый вкус моллюсков, их резинистая текстура и то, как они скользят между зубами, слишком напоминает ей о вывороченном мясе на плече Мэттиса. Каждый раз, закрывая глаза, она видит один и тот же образ, словно выжженный перед ними. Мэттис и ее мать – одно и то же, бледные и истекающие кровью в отороченную кружевной пеной воду. Маргарет трет лицо и старается забыть. Все комнаты пропахли еще недоваренным пивом и пекущимся хлебом. Это дрожжевой и уютный запах. Бутылки доходят на кухонном столе, и все ящики, которые не поместились внизу в пабе, служат здесь импровизированной мебелью. Кофейные столики, полные стаута, стулья, содержащие портер. Где-то в глубине комнат из радио, потрескивающего от помех, льется залихватская трель саксофона. Даже привычной обстановки недостаточно, чтобы успокоить Маргарет. Как ни странно, ей нужен не кто-нибудь, а Уэс. Ей нужен его твердый взгляд, обращенный на нее, легкость его смеха. Наверное, он уже гадает, куда она запропастилась. Она ведь договорилась встретиться с ним там, где они оставили Мерина. Дверь со скрипом открывается, половицы постанывают под ногами миссис Рефорд. Она несет два запотевших от холода стакана, полных темного эля. Ее плащ осыпан дождевыми каплями, влажные волосы облепили голову. От нее все еще пахнет пещерой, где они нашли Мэттиса, серой и гниющими водорослями. От этого к горлу Маргарет подкатывает желчь. «Пить хочешь?» – спрашивает миссис Рефорд. Она усаживается на стул напротив Маргарет, ставит стаканы. Маргарет обхватывает один ладонями, радуясь холоду, покалывающему пальцы. Значит, она еще чувствует хоть что-то. «Спасибо». Он выживет. Веки Маргарет трепещут, опускаясь. Из груди с шумом вырывается вздох. Ужас больше не держит ее на плаву. Она вдруг чувствует, что изнемогла. Рада слышать. Взгляд миссис Рефорд падает на нетронутую миску с похлебкой. Ты так и не поела. Я не голодная, просто устала. Так почему бы тебе не остаться здесь на ночь? Не хочу, чтобы ты возвращалась домой верхом в темноте и под дождем. Да еще теперь, когда Хала впервые вкусил крови. Маргарет неприятна мысль, что ее приютили как бродячую кошку. Ничего со мной не случится. Я часто езжу по этому пути. Когда же ты перестанешь сражаться со мной, Мэгги? Досада в голосе собеседницы становится для нее неожиданностью. Своих детей у меня нет, но ты мне как родная. Останься, побереги мои нервы. Этим ты сделаешь одолжение мне. Всего-то на одну ночь. Хорошо, тихо говорит она. Но Уэс, то есть мистер Уинтерс... Миссис Рефорд указывает подбородком в сторону окна. Он мне чуть дверь не высадил, когда услышал, что ты здесь. Но я сказала ему, что тебе надо побыть одной. Маргарет тянет шею. Уэс мается под навесом, насквозь промокший, с волосами, облепившими щеки. Стоит и ласково отталкивает голову отблеска, который норовит пожевать лацканы его пиджака, явно с чужого плеча. Тут он поднимает глаза и встречается с ней взглядом. Улыбка, которой он ее одаряет, ошеломляюще жизнерадостная, пронизанная чувством, от которого ее сердце опрокидывается, как пес, показывающий лохматое пузо. «Он тоже может остаться, если будет вести себя как следует». То, что подразумевает многозначительный взгляд миссис Рефорд, Маргарет не по душе. «Он веселый!» Маргарет отпивает глоточек эля. Вкус у него солодовый, насыщенный и темный, как у овсянки и шоколада. Она перекатывает его на языке, прежде чем проглотить. «Да, он такой». «Тебе он нравится?» «Вполне». «Надо же! Да это лучшее, что я слышала от тебя о ком-либо!» Маргарет надеется, что румянец, ползущий от ключиц вверх, не достигнет ее лица. Все верно. В ее жизни мало людей, в отношениях с которыми она зашла настолько далеко, чтобы задуматься, нравятся они ей или нет. И ему ты, похоже, не безразлична. А вот об этом она старается не думать. И чтобы отвлечься, рассеянно рисует узоры на своем запотевшем стакане. «Мэгги!» Серьезный голос миссис Рефорд останавливает ее. «Зачем ты это делаешь?» «Чтобы ее мать больше не уезжала из дома. Ради любви. Таким всегда был ответ, она давала его без колебаний. Но за недели, с тех пор, как Уэс проник в ее жизнь, она начала сомневаться в собственной уверенности. У любви, оказывается, нет четких границ, в существование которых она всегда верила. Это не море, которому свойственно утекать сквозь пальцы, если не сжимать их изо всех сил. И не деньги, которые можно заработать, отказаться от них или на что-нибудь обменять. Любовь может быть неизменной, может быть определенной и надежной, или же неистовой, как открытое пламя. Это и ломоть намазанного маслом хлеба за ужином, и ворчание, порожденное беспокойством, и ссадины на распухших костяшках. Теперь уже мало сделать это для одной Ивлин, может, еще и для Уэса. Но неравнодушие к нему может ее погубить. Если она победит, он останется здесь и станет алхимиком. Если она проиграет, он уедет. Каким бы ни был исход, она пропала. Как бы она ни поступила, своими руками она выкует клинок, на который и напорится. Либо он исполнит свои мечты и женится на прекрасной светской женщине, либо вернется в Дануэй без нее. Уехать с ним она не сможет. Она не вынесет город. Это серое скопище с его нескончаемыми толпами и ужасным шумом. Там ей придется жить, как жене Шелки, заперта в его доме вдали от моря. Мира, в котором могут быть счастливы они оба, не существует. «На что тут рассчитывать?» – допытывается миссис Рефорд. «Ни на что. Я делаю это, потому что должна». «Ничего ты не должна, если не хочешь». «Моя мать...» Миссис Рефорд со стуком ставит свой стакан на стол. Густая пена выплескивается через край. Сегодня ты видела, как человек чуть не умер. Забудь про свою мать!» Маргарет вздрагивает. «Прости, сболтнула лишнего». Миссис Рефорд трет виски. «Выслушай меня, хорошо? Я все-таки прожила на свете дольше тебя и, пожалуй, кое-что успела узнать. В некотором смысле я мудрее тебя. Заметь, лишь в некотором. Но есть то, что я могу утверждать наверняка. Если в мире и существуют люди, за которыми стоит бегать, то их можно пересчитать по пальцам. И еще меньше достойных того, чтобы ради них отравлять себе жизнь. Ты меня понимаешь?» Маргарет кивает. По-видимому, этого ее собеседницы мало. «Что ты будешь делать, когда вернется твоя мать?» «Буду счастлива, а мистер Уинтерс наконец попадет в ученики». «Но делать-то будешь что?» «А когда мы победим?» – спросил прошлой ночью Уэс. «Что потом?» Тогда она не знала, как ответить ему, и сейчас не знает, как ответить миссис Рефорд. Что ждет ее там, за смутной стеной материнского возвращения? Кто она, без боли, вызванной отсутствием матери, и страха вновь потерять ее? «Ты все еще убеждена в моей глупости, да?» – спрашивает миссис Рефорд. «Мне прекрасно известно, что она понятия не имеет, как для тебя прошел последний месяц. Думаешь, как она поступит, застав этого мальчишку в своем доме?» Маргарет, если и задавалась этим вопросом, то предпочитала не вдумываться в него всерьез. Ивлин всячески оберегает свои исследования. Из всех правил, какие Ивлин вдолбила дочери после ухода ее отца, два были непреложными. Никому не доверяй и ни на кого не надейся. Впустив Уэса в свою жизнь, она запросто нарушила оба. «Наверное, она рассердится. Но если мы добудем того самого Хала, Уэсу будет чем задобрить ее». «Ивлин Уэлти не из тех, кого можно подкупить. По-моему, в глубине души ты и сама это понимаешь». «И чего же вы от меня хотите? Чтобы я отказалась от участия?» «Мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты отказалась. Но я не обольщаюсь. О чем я прошу тебя, так это как следует подумать, что будет лучше для тебя, не для твоей матери, не для Уэстона, для Маргарет». «А если я понятия не имею?» – хочется спросить ей. «Откуда мне знать?» «Я знаю, ты любишь свою мать, и знаю, что она по-своему любит тебя. Но есть и множество других людей, которые тоже тебя любят». Миссис Рефорд тянется через стол и накрывает ладонью сжатый кулак Маргарет. «Надеюсь, ты об этом знаешь». «Знаю», – лжет она. С глазами, полными невыразимой печали, миссис Рефорд убирает руку. Маргарет видит, как за окном отблеск успешно избавил Уэса от пиджака, вцепился в него зубами и торжествующе мотает головой. Уэс кричит что-то, но отсюда не разобрать. Умоляюще тянется за мокрым, обмякшим пиджаком. «Этот парень нечто, правда?» «Да», – негромко отзывается Маргарет. «Так и есть». «Схожу, впущу его». Спасенному отмеренно и впущенному в дом Уэсу миссис Рефорд предлагает полотенце и спальное место на диване. Он жизнерадостно съедает остывшую похлебку Маргарет, заполняя молчание праздной болтовнёй до тех пор, пока под ее напором не поддается приобретенный с опытом скептицизм миссис Рефорд. Вот и пала еще одна жертва его обаяния. Правда, на этот раз Маргарет не столько раздосадована, сколько довольна, что он понравился еще одному человеку, постоянно присутствующему в ее жизни. С воодушевлением ухватившись за такую возможность, миссис Рефорд задает ему один предельно прямой вопрос за другим, пока не удовлетворяется рассказом о его семье, его стремлениях и достоинствах Уигдена в сравнении с Дануэем. После этого они продолжают разговор как давние друзья. Миссис Рефорд хохочет до слез, пока не приходит ее очередь заступать на службу в пабе. Взявшись за дверную ручку, она оглядывается через плечо и впивается в каждого из них долгим взглядом. «Я буду внизу, но у меня повсюду есть уши. Это я тебе говорю, Уэстон». «Не волнуйтесь, я о ней позабочусь». Миссис Рефорд таращит глаза в безмолвном предостережении. «Да уж надеюсь на это». Дверь за ней закрывается, они остаются вдвоем. Маргарет устраивается на диване, укрываясь одеялом до подбородка. Усталость двух последних дней гнетет ее. Ей все еще кажется, что она до сих пор не выбралась из глубин эпизода, пережитого в пещере. Холод так и не покинул ее кости. Стена густого тумана по-прежнему отделяет ее от остального мира. Онемевшие пальцы она прижимает к ключицам. Кажется, будто у нее на груди лежит чужая рука. Ей трудно понять, как можно жить в центре Уигдена. Даже тишину здесь не назовешь тихой. Снаружи постоянно шумит прибой, барабанит дождь, болтают туристы на улицах. «Маргарет!» Уэс присаживается рядом с ней на корточке. Протягивает руку, словно хочет отвести волосы с ее лба или приложить ладонь к ее щеке. Но в конце концов он хватается за собственное колено. «Как ты, ничего?» «Со мной все хорошо». «Хочешь, поговорим об этом?» «Об этом. Не о Хала. И даже не о том, что случилось с Мэттисом, а о ее матери, о нем. Но как приступить к объяснениям своих ощущений, не отпугнув его? Как решить, что лучше для нее, если все, чего она хочет, причинить ей боль?» «Нет, хочу спать». «Ладно, конечно. Сейчас погашу свет». Он проходит по комнате, щелкает выключателем. Свет гаснет, Маргарет глубже зарывается в подушки. Пружины впиваются ей в спину и стонут под ее весом, но она так устала, что ей кажется, будто она уснет сразу же, едва закроет глаза. Уэс плюхается на диван напротив ее ложа и поворачивается на бок. Даже в темноте видно, как по-кошачьи блестят его глаза. Свет уличных фонарей мягко просачивается в комнату, расчерчивает ее золотыми полосками. Они лежат так близко, что она могла бы протянуть руку и дотронуться до него, если бы захотела. Привыкнув к освещению, она замечает на его лице озабоченность. «Этой пули недостаточно», — говорит он. «Ее же хватило в тот раз, раньше». «Раньше, но не теперь. Вряд ли она убьет Хала. Вообще-то я точно знаю, что не убьет. И если у тебя нет другого способа убить его, тогда все напрасно». Ее сердце чуть не выскакивает из горла. Нет, он ошибается. Его пуля должна сработать. Должен же быть еще какой-то способ. Его просто не может не быть, иначе то, что случилось с Ивлин, повторится опять с Уэсом. Маргарет чувствует, как вновь соскальзывает в ледяные воды страха. «Не могу об этом говорить. Не сейчас». «Понимаю, извини». Он переворачивается на спину и вздыхает. «Просто никак не могу перестать думать, что было бы, если бы пострадала ты». «Но ведь этого не было». «Слабое утешение». «А это и не утешение. Просто так уж получилось». «Иногда я тебя не понимаю. Честно говоря, почти всегда». Маргарет улыбается, и от этого ему, кажется, становится легче. «Извини за беспокойство». «Незачем. Пожалуй, ты права. Так уж получилось. Но дело в том, что моя работа до сих пор не закончена. Я могу лишь стараться изо всех сил и к концу следующей недели намерен найти решение для тебя. Клянусь». Он протягивает руку через пространство, разделяющее их временные постели, словно ждет, что она пожмет ее. «Что это?» «Обещание». «Не смеши». «Вообще-то я совершенно серьезен». Маргарет берет его за руку. По сравнению с ее ладонью, она гладкая и не загрубелая от работы. Отдернуть руки ни он, ни она не спешат. Она видит его лицо в мягком рассеянном свете, но все равно не может догадаться, о чем он думает. Уэс ослабляет хватку лишь настолько, чтобы опустить большой палец, провести им снизу по ее запястью. От ощущения у нее перехватывает дыхание, так бережно он поглаживает ее руку. Интересно, сознает ли он сам, что делает? Но еще интереснее другое. Сознает ли он, что творится от этого с ней? «Миссис Рефорд говорила, что у нее всюду уши», — напоминает она. «И что?» Опять она видит блеск его темных глаз. Под его пристальным взглядом вспыхивает знакомый жар у нее глубоко внутри. «Ничего же не происходит. Нечего ей подслушивать». Он дотрагивается до нее с возобновившимся усердием. Каждое прикосновение его большого пальца легкое, как перышко, и она невольно вздрагивает, когда от них у нее по спине пробегают мурашки. Прислушиваясь к внезапным сбоям его дыхания, она уже не может убедить себя, что лишь ей одной почудилось, что его пальцы касаются не только ее руки. «Нечего, наверное». «Хочешь, перестану?» Сам по себе вопрос игривый, но тон искренне обеспокоенный. Если он перестанет, к ней вернется способность рассуждать здраво, но тогда он больше к ней не прикоснется, а это почти невыносимо. Не доверяя своему голосу, она судорожно встряхивает головой. Его палец прижимается к ее руке чуть выше изгиба косточки на запястье. Он притягивает ее руку ближе к себе, и она чувствует овивающее ладонь тепло его дыхания. Губы зависают над самой жилкой, где бьется пульс, и этот момент она ощущает так, будто вот-вот нажмет спусковой крючок своего ружья. Кровь шумит в ушах, сердце колотится о грудину, дыхание замирает в наивысшей точке вдоха. Предвкушение в чистом виде. Но едва его губы заденут ее кожу, все, что бы ни было между ними, обретет определенность. Им уже нельзя будет пренебрегать, нельзя отмахнуться, сочтя блажью. Отважиться на такой шаг слишком страшно. Маргарет отдергивает руку. «В таком случае ловлю тебя на слове». Уэс убирает руку и моргает растерянно, словно выведенный из транса. «А? А, ладно. На этот раз я все сделаю как надо. Будет идеально». Ей хочется ему верить. Минуты убегают. Тишина, окутавшая их, смягчается. Маргарет завидует быстроте, с которой он уснул. Однако благодаря этому у нее появился шанс открыто любоваться им. Он выглядит таким наивным, с приоткрытым ртом и согнутой в локте рукой, прикрывающей переносицу. Его волосы распластались по подушке, словно петушиный гребень. Идеально. Уэстон Уинтерс далек от идеала, но когда он спит, то вполне способен показаться ближе к нему. Теплый свет уличных фонарей за окном и искрящиеся ритмы дождя придают происходящему оттенок нереальности, словно она, лежа с широко открытыми глазами, видит сон.